Глава 4. Только через мой труп. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы привыкнуть к полумраку. Множество свечей подсвечивали овальный зал с саркофагами, углубленными в стены. Бррр, гадость какая! А по телу пробежали мурашки. Никогда не понимала подобных захоронений. И я была права, это склеп. И судя по тому, что в центре, на каменном полу, кто-то выложил плоскими камушками символы и разжег костер, в котором дымились всевозможные травы, содержимое сгоревшего письма походило на правду. Правду человека в пьяном бреду. А почему, собственно, кто-то выложил? Графиня, мать ее, Юстина охреневшая, если она решила, что вот так можно распоряжаться судьбой другого человека. «И телом», — подсказывал внутренний голос. «Вот мое тело было в идеальном состоянии. Я регулярно посещала стоматолога, не брезговала долгими прогулками и старалась правильно питаться. У меня была идеальная грудь и красивые ножки. И еще неизвестно, что досталось взамен. Судя по платью, эпоха сейчас дремучая. Вряд ли тут слышали о стоматологе, личной гигиене, педикюре или всяческих дурных заболеваниях, что можно подцепить от благородного и любвеобильного лорда. «Ваше превосходительство! Леди Элейн!» – звучало из-за массивной двери. «Вот черт!» – фыркнула я, пятясь и шаря по стене руками, в надежде найти хоть какое-нибудь укрытие. Скрипнули двери склепа. «Леди Элейн!» Теперь женский голос звучал не так уверенно и бодро. Видимо, не только я боялась мрачных каменных пространств, наполненных вековыми трупами. «Ваше превосходительство!» Голосам прибавились осторожные шаги. «Леди Элейн!» – протянул кто-то заискивающе. «Где же вы? Его превосходительство? Ваш батюшка сбился с ног в поисках. Он очень расстроен». «Еще бы не расстроен», — проворчала я, углубляясь в какой-то проход и продолжая отступать. «Если графиня Юстина хитрожопая решилась на такой серьезный шаг, как свалить из вашего готического мирка, судьба ее, ах, как незавидна. Кого вы ей подсунули? Слюнявого старичка в застиранном трико? Леди Элейн!» Служанки остановились у прохода, не решаясь сделать шаг. Они приставали на носочки и вытягивали шеи, но продолжали стоять на месте. «Леди Элейн», — заговорила самая высокая из них, — «будьте благоразумны. Церемония уже назначена, а вы еще в утреннем платье». Тут мне хотелось крикнуть. «А церемонию без меня не проведут?» «А ведь и правда, если невесты не будет у алтаря, то какая свадьба? Я решительно остаюсь тут. Не сдвинусь с места. Посмотрим, кто кого. Да, тут темно, сыро и прохладно, но в разы лучше, чем в постели, пропахшей волкордином. Или что там употребляют пожилые благородные лорды? Леди Элейн, если вы не выйдете, то нам придется обратиться к вашему дядюшке». Вот и новое лицо на арене цирка. Дядюшка, которым запугивают. Персонаж явно отрицательный. «А вдруг она спустилась в крипту темного лорда?» – пропищал испуганный голосок. «Не говори глупости. Леди бы не решилась на такой шаг». Эхо доносило до меня тихие слова, словно я стояла в шаге от говоривших. «А вдруг?» – не унимался голосок. «Смотри, она ведь пыталась магичить!» «И что?» — голосок не ответил. А я всматривалась в черноту, стараясь определить, где же та самая крипта темного лорда. Если они его так боятся, то точно к нему не сунутся. «Леди, мы вас ждем!» «Не дождетесь!» — хмыкнула я, нащупав очередной провал в стене и медленно, крохотными шагами, входя в него. Я с трудом разбирала очертания помещения, ориентируясь на блеск влаги на камне и не нашла укрытия лучше, чем за массивной каменной фигурой. Надеюсь, это тот самый жуткий лорд. Ну вот, теперь пусть ищут. Церемония точно назначена на определенное время и не пройдет без невесты. Лорд Пескоструй, что вполне мог бы спасти дороги от обледенения в зимний период, будет невероятно оскорблен и отменит свадьбу. А завтра я выйду из склепа и подумаю, как жить дальше. Шикарный план. И плевать на холод, сырость и голод. У плана есть минус, Ульяна. Да нет никакого минуса, возразила я. Если мне станет холодно, я завернусь в пару слоев юбки. Да и поголодать мне полезно. Договор твоего батюшки с господином Дейбриком нельзя расторгнуть. В любом договоре можно найти лазейку, ответила я и затаила дыхание. Я была не одна, и хуже всего, что тот, кто говорил, знал мое имя, настоящее имя. Я сжалась, вытаращив в темноту глаза. «Кто здесь?» – просипела. «Тот, кого ты искала?» – хмыкнул мужской голос, и воздух пришел в движение, а вместе с ним и каменное изваяние, за которым я пряталась. Мужская фигура с похрустыванием, скрежетом и грохотом повернулась ко мне, склонилась и заговорила. «Прими свою судьбу». «Прими свою судьбу», — повторяла, обдавала изо рта холодом. «Темный лорд», — просипела я, глядя на жуткое каменное лицо. И вот это было последней каплей. Я не думала, неуклюже вскочила и побежала, сломя голову с криками и истеричными повизгиваниями. К своему удивлению, я не путалась по доле пышного платья, и, сдавленная корсетом, извлекала из себя высокие звуки. «Бегите!» – прокричала я, расталкивая и проносясь мимо горничных. Дважды им повторять не пришлось. После очередного наставления из глубины склепа девушки бросились вслед за мной. «Прими судьбу!» – разнеслось под потолком и эхом скатилось по стенам. О боже!» – повторяла я, продолжая бежать и не забывая оглядываться.